Глава 19. Даррен. В серо-голубых, как предгрозовое небо, глазах сверкнуло удивление, быстро сменившись раздражением и обидой. Такая открытая в своих эмоциях, такая искренняя. Она была свежим глотком воздуха после всех приторных, притворяющихся, скрывающих свои чувства женщин. Они с Яной разительно отличались от нашей нежной половины, аристократии. Другой мир, другие люди. Обычно я читал людей легко, чувствовал отголоски их эмоций, знал потайные мысли, как бы те ни старались их скрыть. Но Лера была открытой книгой, такой чистой, такой заразительной в своих ярких эмоциях. Вот и сейчас я видел все, чувствовал то, что бушевало у нее внутри. Но нужно отдать девушке должное. Она не сорвалась. Сдерживаясь и подбирая слова, она спокойно спросила: «Почему ты не сказал сразу? Зачем скрывал? Я же все равно бы скоро узнала». «Узнала бы», — согласился я, продолжая рассматривать бушующие эмоции в ее глазах. «Но должно было это произойти в более благоприятной обстановке». Она сильнее нахмурилась, и я не смог сдержать грустную ухмылку. «Я не собирался это долго утаивать. Хотел, чтобы ты хоть немного отдохнула от тяжелых дней после ночи черной луны. Ты была совершенно измотана, обессилена как физически, так и морально. Лера, тебе нужен был хотя бы день спокойствия. Твое состояние нестабильно, слишком многое пришлось пережить. Эта информация могла бы стать для тебя еще одним стрессом и повлечь последствия. Собственно, так и случилось. Тебя сейчас сильно качает, эмоции бьют через край. Приливы злости сменяются отчаянием, раздражением и обратно. Я вижу, что с тобой происходит». «Но...» — она опустила глаза на секунду. «Почему ты все-таки не сказал сразу? Еще там, в туманном лесу. Тогда одним фактом больше, одним меньше было без разницы». «Ты уже забыла, что именно там происходило?» — мягко улыбнулся ей. «В какой момент я должен был это сказать? Когда только познакомились? Когда сражались с нечистью или темными, или когда бежали оттуда?» Лера поджала губы, не найдясь с ответом. «А после, в горах, когда вы расспрашивали о нас, то я заметил твою реакцию на статусы и понял, что ты из тех редких девушек, которые не стремятся породниться с королевской семьей и предпочитают находиться в стороне от дворцовых интриг, излишнего внимания, и считаешь, что это опасно. Поэтому решил, что как немного отдохнешь, более-менее примешь произошедшее. Попадание в новый мир, скорый брак, наши законы, свое положение. То тянуть не буду. Ведь о том, что ты узнала, это еще не вся правда, Лера». Выдохнул я, и у моей попаданки округлились глаза. «Что может быть еще?» Тихо, почти беззвучно прошептала она. Я на секунду посмотрел вдаль, на тихую зеркальную гладь пруда, в которой проплывали отражения серебристых облаков, на цветущие кувшинки под ярким светом солнца, плавающую утку, чистящую свое крыло, и вдохнул полной грудью чистый, наполненный ароматами цветов воздух. «Я старший сын нашего ушедшего отца. После его смерти сила рода перешла ко мне, выбрав в следующие правители королевства Залив. Но я темный, проклятый, что должен был обрести свою попаданку, или проклятие сведет с ума. Я не мог позволить, чтобы на трон взошел проклятый, которым может овладеть безумие, и обречь наше королевство на разрушение и кровавые войны. Поэтому мы с моим младшим братом договорились, что он станет королем до тех пор, пока я не найду попаданку, и та не станет моей женой, тем самым спасая от проклятия темных. Или, в ином случае, если бы я не справился, или меня бы убили, то королем останется он, а сила, что течет в моей крови, перейдет к нему, как к следующему наследнику рода Эларин, королевскому и самому сильному роду». Лера отвернулась и долго смотрела на пруд. Ее частое дыхание и сжимающие скамейку пальцы выдавали волнение, неверие и... страх. Я не торопил ее. Лере нужно было время обдумать мои слова и принять их. Принять мой новый статус. Прошло не менее 5 минут, прежде чем она хрипло спросила: «А когда мы женимся, то ты станешь королем, потому что в тебе родовая сила?» «Да». Коротко ответил я и, помедлив, добавил. «Править может тот, в ком течет сила рода Эларин». Она медленно повернула голову ко мне, и в глазах была растерянность. «Получается, что у меня нет выбора». «Лера». Я улыбнулся и положил свою ладонь на ее ледяные пальцы, отчего девушка вздрогнула, но свою руку не убрала. «Это не так уж и страшно. Я хотел тебе рассказать обо всем в своем поместье, чтобы моя мать, бывшая королева Залифа, могла лично с тобой поговорить и поведать, каково это быть королевой. Она будет помогать тебе, обучать, подсказывать. И главное, я буду всегда рядом. Буду твоей поддержкой и опорой, ведь я буду твоим мужем, Лера». Ее губы дрогнули, в глазах блеснула пелена подкатывающих слез. Слишком переволновалась, слишком много в этой хрупкой, нежной девушке эмоций и чувств. «Спасибо, Рен», — выдохнула она, сдерживая слезы, и так это было искренне, так чисто, восхитительно, что я едва мог удержаться, чтобы не обнять ее. «Нужно себя сдерживать, нельзя поддаваться всем своим желаниям, ее можно напугать, отвернуть от себя. Она меня знает всего несколько дней. Я стал навязанным ей мужем, да еще и будущим королем, чего она совершенно не хочет. Но самое главное, в ее сердце еще другой мужчина. Тот, которого уже нет в живых. Тот, что останется в ее памяти навсегда особенным. Первая любовь. Потерянная любовь».